Послухайте, шановное спадарство, нам треба с президентством разобраться. В отказ на диктатуру, что панує, свою кандидатуру пропоную. Тогда и я пойду в президенты, стипендию дам каждому студенту. Пенсионерам их у нас миллионы, раздам я по кефиру и батону. А я безмытный ввоз для иншамарок, а я построю новый зоопарк, а я дам предпринимальникам свободу, а я тебе шазарышка дам у морду, а я тебе с ноги заеду плеш, а ты сейчас тычка получишь печень. Ой, не что, все занадто мне культурно, давай сдымать свои кандидатуры. Чуть-чуть друг друга не позабивали, ой, сдымаемся с предвыборных баталий. Я пропоную взять по 100-200 и знову передачу нашу вести. Согласен.